Ярик. Во второй раз Ярик делал строго наоборот, то есть поворачивал в сторону, противоположную той, которую подсказывала память. Закономерно, что уже через час они стояли в новом тупике. Жан с Леной с ног сбивались, успокаивая стадо взрослых, и поглядывали на Ярика. «Ну что же ты?» — читал он в их глазах. «Где твоя хваленая память?» Хотя Ярик и сам прекрасно понимал, что все это он выдумывает. Жан, к примеру, вообще не знал, что Ярик эйдетик. Мгновение у тупика заставляли Ярика усомниться в себе. К счастью, ненадолго. Вернуться к острову для него по-прежнему не составляло труда, сколько бы поворотов они ни сделали. Каждый раз, увидев его пологий берег, Ярик украдкой выдыхал. По крайней мере, лабиринт не перестраивается на ходу. Жаль, что это знание никак не помогало им попасть домой. Руки родителей Ярик давно выпустил, мешали сосредоточиться. В голове он ежесекундно вращал карту, словно в приложении по объемному моделированию. Да толку от этого было немного, и напряжение в отряде все нарастало. Никто ни словом не обмолвился о неудачных попытках. Все покорно шли туда, куда шел Ярик. Направляли нестройную толпу, устало переставляя ноги. Но на пятом заходе, когда промокшая кроссовка влипла в жадную топь, Ярик не выдержал. «Мы заблудились». «Как заблудились?» Не слишком убедительно сыграл удивление Славка. Он-то по-прежнему не выпускал родительских рук, и рыжие головы его мамы и папы смотрелись на фоне угрюмого болота, как падающие метеориты, застывшие у самой земли. «Молча. Я понятия не имею, куда мы идем. С таким же успехом дорогу может выбирать Ленк или вон один из этих». Ярик раздраженно кивнул на топчущихся на месте взрослых. Подошла старшая сестра. «Что там про Ленку?» «Ничего», — буркнул Ярик. «Нет уж, сказал А, говори». «Я заблудился, понятно?» — заорал Ярик неожиданно даже для самого себя. «Теперь понятно вам? Я вообще не понимаю, куда иду. Здесь все не так, как должно быть. Я не знаю, как нам вернуться домой. Ни одного ориентира нет». «А это?» Непривычно спокойным голосом пресекла его истерику Ленка, указывая куда-то вдаль. «Сойдет за ориентир?» Ярик непонимающе обернулся и остолбенел. Это было так неожиданно, что он не сразу понял, что там. В нескольких километрах, подпирая крыши падающее небо, вырастал из клубов тумана самый настоящий маяк. Строго говоря, виднелась лишь верхняя часть, в которой горел огонь, теплый и живой. И эта часть что-то смутно напоминала Ярику. Что-то до боли знакомое. Что-то, что он видел чуть ли не ежедневно, и для чего совершенно не нужна фотографическая память. «Не может быть». Он задохнулся от узнавания, от восторга, от внезапно нахлынувшего понимания. Карта в его голове сделала головокружительный оборот и со щелчком встала на нужное место. Ярик едва не расхохотался, настолько это было просто. Сложив в голове все неудачные маршруты, он выстроил дорогу к такому родному маяку, к огню, зовущему домой. «За мной!» Забыв обо всем, кроме нового пути, закричал он. Схватив безвольные руки папы и мамы, Ярик помчался в припрыжку, хохоча и улюлюкая. Тяжелые, неуклюжие родители подставляли лица ветру и улыбались. Если бы Ярик, увлеченный видимой только ему картой, нашел время посмотреть на них, он бы заметил, как с каждым шагом меняется выражение их лиц. Они напоминали людей, которым снится удивительный сон. Вроде хочется досмотреть этакую небывальщину, а вроде и проснуться пора бы. Раз папа даже снял свободной рукой очки и попытался протереть их рубашкой, мама вертела головой, и улыбка ее больше не казалась приклеенной. Им нравился этот бег. И ветер с запахом сырости, и чавканье мха под ногами, и ощущение влажной сыновьей ладони. А за ними, раскидывая руки в попытке обнять весь мир, летели, бежали, скакали, мчались, свистели, смеялись и что-то беззвучно пели взрослые, ненадолго ставшие детьми. Обратный путь пролетел за считанные минуты. Ярик даже запыхаться не успел. Нужные повороты бросались под ноги. Переходы заканчивались, едва начавшись. Где-то глубоко внутри Ярик подозревал, что время и пространство в этом мире ведут себя куда раскованнее, чем в нашем. Это объясняло многое. Да что там? Это объясняло все. Но развить эту мысль Ярику не давали свист ветра в ушах, радостное биение сердца и шумное счастливое дыхание родителей. Он снова чувствовал себя малышом, взлетающим в небо по мановению сильных рук. И это было настоящее, беспримесное волшебство. Яркое, но короткое, как и вся магия. Вон там конец лабиринта, уже видны последние камни. 3,5 десятка человек вывалились из парящего, теплого, булькающего мира в реальность, продуваемого всеми ветрами. Шумела беспокойная Онегу, билась о плиты набережной. Раскачивались деревья в парке, давая друг дружке 5 полуголыми ветвями. Еле слышно гудела музыка из фрегата. Если бы кто-то увидел сейчас эту взмыленную толпу, то решил бы... Ярик покачал головой, не в силах придумать, что решил бы сторонний наблюдатель. Ему самому никакое сравнение в голову не приходило. Они встали рядом. Ярик, Лена, Славка и Жан. И долго смотрели друг на друга. Чумазые, вымотанные, счастливые. Никто не заметил, откуда в их кругу взялся пятый. Держась за бок и тяжело дыша, между Славкой и Леной вклинилась Фаина Григорьевна. Она обводила ребят взглядом, полным нежности, точно гладила по головам. Просто смотрела и молчала. И Ярик молчал, с благодарностью и уважением глядя на их путеводный маяк. Взрывной рык заставил их вздрогнуть. Да что там вздрогнуть? Ярик натурально подпрыгнул от неожиданности. Подобно морю, оглушенному волнорезом, толпа отхлынула от ворот закрытого парка. Расступилась, пропуская в центр массивную фигуру, отдаленно напоминающую человеческую. Косолапо прихрамывая и водя острой мордой, к ним приближался. «Белый!» — ахнула Лена. Медведь дернул разорванным ухом, вперил черные глазки в ребят. Свет фонаря обливал его сверху точно душ, выставляя на показ все раны. Потрепало белого изрядно. В правом бедре его по-прежнему торчала катана. К порезам добавился разорванный бок, в котором не хватало здоровенного клока. Будто кто-то выдрал кусок жадными загнутыми зубами. Морду густо усеивали тонкие костяные иглы, а одна здоровенная торчала прямо из груди. Белый разжал лапу, выронив на асфальт мокрый блестящий плавник с черными когтями. Он видел, как ощетинились оружием ненавистные дети, и чувствовал в погибающем теле достаточно силы, чтобы оторвать их глупые головы. Но закрывая их своим телом, вперед вышла швея, большая белая медведица. Не страшась, она взяла его искалеченную морду в ладони и осторожно выдернула иглу. Белый дернул щекой, обнажая желтые зубы, однако не зарычал. В ладонях большой белой медведицы было уютно, как в материнской утробе. Впрочем, для него они и были материнской утробой. Белый опустился на четвереньки. Большая белая села. Белый улегся ей на колени, стараясь не потревожить раненый бок. Пальцы большой белой сновали по его морде. Иглы сыпались на асфальт с веселым стуком, и широкая медвежья грудь под грязным, свалившимся мехом вздымалась все реже. Он не испугался, когда в руке большой белый, словно по волшебству, появились маленькие ножницы. Лишь вздрогнул, почувствовав холод лезвий на шве возле левой лапы. Щелкали ножницы, прореху тянуло ветром. Умиротворенный, белый уже почти не дышал, когда самая нежная в мире ладонь нырнула в плотно утрамбованную вату, и самые нежные в мире пальцы обхватили его сердце. Сжали осторожно, подтянули. И белый перестал быть. Лена отвернулась, пряча лицо на груди у Жана. Ярик и сам хотел отвернуться, настолько это было страшно, но не мог. Стоял точно парализованный, чувствуя, как стекают по щекам горячие капли. «Что здесь происходит?» Одинокий растерянный голос повесил вопрос над притихшей толпой. Фаина Григорьевна всхлипнула, тяжело поднялась на ноги. Спрятала что-то в карман. У ног ее груды истерзанного меха лежала грязная рваная игрушка. «Спасибо». Срывающийся голос Фаины Григорьевны взвился ракетой, сбив висящий в воздухе вопрос. «Спасибо, что посетили нашу уникальную экскурсию «Мистические тайны ночного Петрозаводска» в рамках грядущей библионочи. От лица Национальной библиотеки Республики Карелия выражаю вам признательность за участие в перформансе и надеюсь, что вам понравилось». «Ух, Яр, вечно вы с сестрой тащите нас непонятно куда», — тихо, но отчетливо сказала мама. «У меня от последней сцены мурашки по коже». «Да». Отец потер пятерней щетинистый подбородок. «Жутковатая программа. И медведь этот как живой. Интересно, что он символизирует?» «Я думаю, это как-то связано с карельскими сказками. Ну, сын-медведь, например, помнишь?» «Да, но почему он белый?» «Новое прочтение должно быть. У тебя программка не завалялась?» Родители болтали, как ни в чем не бывало, не замечая Ярика, смотревшего на них с открытым ртом. Даже когда сын, тряхнув головой, отошел в сторону, они продолжили увлеченно болтать между собой. Ярик протиснулся через расходящиеся по домам оглушенных взрослых, цапнул за руку Славку. «Извините». Ярик кивнул его родителям, как старым знакомым. «Мы на минуточку». Толпа схлынула, оставив на дороге одинокую Фаину Григорьевну. Подошли Жан с Леной, принялись помогать собирать останки белого. «Сердце, что вы с ним сделаете?» — спросил Ярик. «Что?» Рассеянный взгляд Фаины Григорьевны сфокусировался на ребятах. «А, сердце. Начну сначала. Постараюсь дать то, чему ему не хватало». «А это возможно?» «Учитывая наши знания и то, что мы пережили, я думаю, невозможно, это теперь не про нас». «Тогда вот что». Ярик вытолкнул Славку вперед. «У моего друга кое-что есть. Вы ведь поможете ему?» Славка долго не мог сообразить, хлопал ресницами. А когда, наконец, понял, покраснел до кончиков ушей. Но все же вынул из кармана блестящий глаз пуговицу, не колеблясь. «Интересно. Не просто будет», — тронув глаз пальцем, сказала Фаина Григорьевна. «И кто же это у нас?» «Это Розочка», — смущенно, но твердо сказал Славка. «Она девочка». Петрозаводск, 2021 год.